Глава 21. Гостиная в крошечной квартире Орели Шапас напоминала поле битвы. Декораторские усилия матери-одиночки проиграли войну валявшимся повсюду игрушкам троих детей. Висевшая на дальней стене плазма работала с выключенным звуком, безостановочно передавая выпуски новостей. Ахмед чуть не вывихнул лодыжку, споткнувшись о деревянный паровозик прямо у двери. Молодая мать пригласила жандармов войти и увела от детских воплей и смеха на узкий балкон, выходящий на парк. На Орели был белый комбинезон, перехваченный широким черным нейлоновым поясом. В ушах болтались большие серьги-кольца, которые Эмма охотно бы у нее одолжила. Длинные темные волосы были влажны после душа и благоухали кокосовым шампунем. Орели облокотилась на перила и закурила сигарету. Пламя зажигалки высветило ясные зеленые глаза, изящно обведенные черным карандашом. Эмма, загипнотизированная ее взглядом, не без труда вернулась к реальности и приступила. «Мы пришли поговорить с вами о Виктории Савини. Сможете уделить нам несколько минут?» «Если это позволит мне хоть ненадолго заключить перемирие с детьми, уделю хоть 100 часов», — ответила Орели хрипловатым голосом, затянулась сигаретой и привычно выдохнула дым в сторону. «Я смотрела новости», — продолжила она. «Ну и странное же дело». «Вы были ее лучшей подругой, верно?» — спросил Ахмед. «Я была ее единственной подругой. Улавливаете разницу?» «Вы виделись после ее возвращения? Говорили по телефону?» «Нет. Как бы я могла? Номера телефона у меня нет, и я не полезу через забор, чтобы попасть в дом ее родителей. Видели там журналистскую орду?» «Но вы ведь были очень близки», — не отставала Эмма. «Нам было по 15, у обеих чокнутые родители. Конечно, мы держались друг друга. Ее предки — это был особо тяжелый случай, настоящие амиши. Мои были куда симпатичнее, их бредовое увлечение евангелистской церковью продлилось недолго. Теперь они в Ардеше, в уединенном месте, стали сыроедами и целыми днями занимаются йогой. Я считаю их поиск истины только предлог. Они просто не хотят, чтобы им мешали заниматься любовью. Но это больше не моя проблема». Эмма хихикнула, Ахмед остался невозмутимым. «Мы пытаемся восстановить последние мгновения жизни Виктории перед исчезновением. Вы в те времена ее прикрывали, так?» — очень серьезно спросил он. «Прошло 10 лет». Орели стряхнула пепел. «Я уже все рассказала полицейским. Виктория вела двойную жизнь, как и я. Нам все запрещали. Вот мы и врали напропалую. То я говорила отцу, что иду к ней, то Виктория сообщала предкам, что будет ночевать у меня. Я знала, как буду отвечать по телефону, заранее придумывала всякие небылицы». «Чем она занималась, если была не у вас?» «Понятия не имею. У нас имелся негласный договор не задавать вопросов. Я не лезла в ее жизнь, она в мою. Сами видите, на лучших подруг мы не тянули». «Ну, тогда выскажите предположение», — попросила Эмма, заправив за ухо непослушную рыжую прядь. «Мы, конечно, иногда болтали, но не откровенничали. У меня была идея насчет Виктории. Думаю, она до закрытия сидела в кафе или в баре, потом гуляла до рассвета, прежде чем вернуться домой». «У нее был парень или девушка?» — после короткой паузы спросила Эмма. Орели сильно затянулась, кончик сигареты вспыхнул. Эмма восхитилась ее неспешной пластикой и подумала, что никто не курит чувственнее этой женщины. «Трудно сказать. На эту тему она никогда не распространялась. Но в то лето я заметила в ней перемену, и не требовалось ясновидения, чтобы понять. Это сердечко бьется учащенно из-за любви». Эмма записала несколько слов, а Ахмед воспользовался паузой, чтобы задать очередной вопрос. «Что вы почувствовали, узнав о возвращении Виктории?» «Честно говоря, меня оно потрясло. Когда узнала, что ее все эти годы держали в заточении, почувствовала себя почти виноватой». «Но почему? Вы ни при чем». Орели отвернулась и устремила взгляд на серое небо. «Не знаю», — тихо произнесла она. «Я говорю себе, что если бы тогда постаралась узнать Викторию получше, смогла бы помочь полиции. Трудно вообразить, какие адские муки она пережила. Она и ее несчастные родители, которых похититель терзал все эти годы». Лица Эммы и Ахмеда омрачились, и они несколько бесконечно долгих секунд молча смотрели друг на друга. «О чем вы, Орели?» Молодая женщина затушила сигарету в глиняной пепельнице. Ее форма явно указывала, что этот подарок слепили для мамочки ее дети. Она выпустила дым и ответила. «Об ужасных письмах, адресованных матери». Сердце Эммы пропустило удар, и ей показалось, что она летит в пропасть. «Что за письма?» Ее голос прозвучал почти угрожающе. Арели в явном недоумении покачала головой. «Только не говорите, что полиция не в курсе». Она указала пальцем на дальнюю стену комнаты, и жандармы одновременно повернули голову. На экране телевизора Инесс Зиглер с микрофоном, на котором был чехол с логотипом канала, рассуждала о письмах, адресованных родителям Виктории. Сыщики застыли в молчании. Оба задавали себе один и тот же вопрос. «Откуда журналистка узнала?» Глаза Оссии метали молнии. Она застыла в дверях общей зоны, как разъяренный цербер, будто решила никого не выпускать. «Придется быть осторожнее!» — гаркнула она. «Я не могу допустить, чтобы жандармерия и уж тем более отдел расследования оказались вовлечены в новый скандал а-ля Леланде!» Это дело осталось на слуху у всех. После исчезновения малышки Майлис и задержания некоего Нардаля Леланде пресса безостановочно писала об этом грязном деле и регулярно распространяла конфиденциальные детали расследования. Новостные каналы ликовали. Чем больше обнародовалось эксклюзивных откровений, тем больше становилось зрителей и тем больше денег владельцы каналов требовали с рекламодателей. Все это мешало следователям делать свою работу. Судья, назначенный курировать дело, отстранил жандармерию, отдав предпочтение полиции, и сразу инициировал внутреннее расследование, чтобы найти и наказать кротов, сливавших информацию журналистам. Дело Виктории Савиньи притягивало медийщиков во главе с Инесс Зиглер, как окровавленная туша козы голодных гиен. Журналистка удивительным образом каждый раз первой выдавала сенсацию. Максим успел несколько раз собрать кубик Рубика, прежде чем Оссия, прервавшись на полуслове, испепелила его взглядом и продолжила. «С этого момента никто не уносит материалы дела домой. Все остается в этих стенах. Мне нужны ежедневные доклады о продвижении расследования. А если я замечу, что кто-то отирается возле фургончиков журналюк, к нему будут применены жестокие дисциплинарные меры». Всем показалось, что температура в помещении опустилась на десяток градусов. Жандармы почувствовали себя под тяжелым свинцовым колпаком. Максим обвел коллег взглядом голодного хищника. Эмма, сидевшая на краешке стула, внимательно слушала начальство, не выказывая ни малейшего испуга или замешательства. Патрик Гора стоял, скрестив руки на груди и высоко подняв голову, как бравый военный, подчиняющийся иерархии. Альмейда терпеливо ждал окончания воспитательного момента, чтобы прикончить очередной шоколадный батончик, лежавший перед ним на столе. Буабит украдкой почесывал подбородок, демонстрируя нарочитую беспечность. Борис, истинный стоик, был холоден, как мраморная статуя, и пристально смотрел на Оссию, положив ладони на стол. Он даже моргал через раз. «Загадочный робот, да и только», — подумал Максим. «Но за полным отсутствием реакции что-то точно скрывается». «Надо будет за ним присмотреть». Речь руководительницы бригады вдруг сделалась тише, а потом и вовсе смолкла. Разум Максима блуждал в потемках. Он думал о последних минутах разговора с вдовой детектива, назвавшей имя Анри. Почему предшественник Оссии не внес новые данные, представленные романом Ланглуа, в папку с делом? Борис, Эмма и Ахмед все прошерстили и не нашли ни одного упоминания о работе частного сыщика и о письмах похитителя. Дурное предчувствие холодной змеей закралось в душу. Нужно как можно скорее встретиться с дядей. Мысли Максима переключились на Элоди. Он помнил сестру юной, круглолицей, с невинным взглядом. Он поправил тонкий браслет на запястье, пропустил его между пальцами. Из задумчивости его вывел зычный голос Бориса. «Ты с нами, Мансо?» Он тряхнул головой, убрал браслет под манжету и ответил. «В чем дело?» «Я получил сообщение. Виктория покидала дом. Сейчас возвращается туда на такси. Еще новости есть?» «На почту прислали медкарту. Я ее проглядел. Вроде все совпадает. Невозможно определить, были некоторые следы ударов, полученные в результате аварии, или это свидетельство жестокого обращения, но на теле имеются более давние повреждения. Подобные тем, которые мог нанести напавший на нее человек перед тем, как убить и выбросить тело». «В том числе», — ответил Борис и поднялся со стула. Осия удалилась, оставив наэлектризованную атмосферу и пустоту под ложечкой. Максим проигнорировал напарника и присоединился к Эмме с Ахмедом, склонившимся над одним из столов. «Что у вас? Что рассказала Орли Шапас?» Ответила Эмма. «Ни черта!» — изложила старую версию. Правда, добавила, что у Виктории, возможно, был парень. Борис подошел к коллегам, и лицо Максима замкнулось. «И она ничего не сказала 11 лет назад?» — удивился он. «Сказала, но другими словами. Тогда жандармы услышали от свидетельницы, что ее подруге случалось не ночевать дома, но это было лишь предположение. Впрочем, как и сегодня». «Виктория наверняка ей доверилась», — бросил Максим, сжав кулак. Он хотел бы самостоятельно допросить молодую женщину и посмотреть по реакциям, скрывает она что-то или нет. «Мы узнали от Шапас, что они с Савини были не так уж и близки», — добавил Ахмед. «У каждой имелся свой тайный сад, о котором другая ничего не знала». Борис подбоченился, и висевшие на ремне наручники звякнули. «Мы продвинулись не дальше, чем 11 лет назад наши предшественники», — с тяжелым вздохом подвел он итог. «За одним исключением», — возразил Максим. «Сегодня Виктория вернулась домой. Мы должны допросить ее еще раз, расширив круг вопросов. Мы с каждым часом все дальше от похитителя и его сообщника». Раздавшиеся вдалеке возгласы прервали разговор. Все лица обернулись к дверям. Через стеклянные панели различалась суматоха в холле. Два жандарма в форме выскочили из-за стойки и пытались урезонить красномордого мужчину, который отчаянно размахивал руками. Жак Савиньи вопил и отбивался, как медведь, попавший в браконьерские сети. Услышав шум, Асия выбежала из кабинета и попыталась успокоить отца Виктории. Максим и Борис наблюдали со стороны, как два волка, караулящие добычу. Внезапно Асия толкнула одну из створок и махнула рукой подчиненным, призывая их подойти. Вопли Савинии разнеслись по отделу, как набат в деревне, погруженный в траур. «Это не моя дочь! Говорю вам, это не Виктория!»